Иван Кочуев с тихим хохотом завалился на бок, и довольная Рахиль признала свои первые поэтические опыты удовлетворительными. После полудня, убедившись, что есть у отшельника все равно нечего, было принято коллективное решение собираться в дорогу. Упирался только Миловеллер, дескать, только тут он нашел понимание, на него почти снизошло озарение, еще чуть-чуть, и просветление будет полным аж через край. Пришлось напомнить остроухому, кто у нас, собственно, больше всех заинтересован в достижении Арт-Дурхоума и передаче священного меча в нежные ручки вечно рыдающей принцессы. Тут эльф сдался, особенно когда хитромордый отшельник популярно объяснил ему, чем и как следует успокоить рыдающую женщину с точки зрения вечного Дао, легко делимого на Даа и Оо. «Более того, — важно надулся старец, — я не знаю, в какой стране находится ваш холм, но готов донести вас туда божественной силой моей мысли, если только вы ответите на три моих вопроса». «О, мудрейший, я готов подвергнуться испы...» Начал было Миловеллер, но отшельник прервал его бесцеремонным шлепком ноги по затылку. «Нет, мой бесценный друг, пусть ответят они!» Тихо израильтянка бросила на Подъясаула вопросительный взгляд, незаметно погладив ладошкой приклад испытанного Галила. Молодой человек отрицательно покачал головой. «Валяйте, дедушка! Хотя, пользуясь вашим стилем мышления, я на них... уже ответил. Ответил, не ответив? Не, ну, в общем-то, кажется, да. На мгновение замялся старик, но тут же опомнился. Это случайность? Не каждый слышащий имеет уши. А вот скажи, я 7 дней собирал редкие травы, 5 дней сушил их на утреннем солнце, 3 дня варил чай и выпил его в 1 час. Что осталось? Чу, грязная посуда. Ох! Седой эльфийский востоковед закатил глаза, винтом уйдя в обморок. «Мудро!» — скрипнул зубками отшельник. «А что есть дао одного пальца?» «Из полета бабочки и журчания ручья до конца жизни не вычерпать смысла!» — пожал плечами казак. Теперь же в обморок едва не отправился сам красноречивый старец. Рахиль смотрела... на Ивана с явной смесью восхищения и боязни за его рассудок. Она, конечно, знала, что у парня высшее филологическое образование, но вот так легко, без напряга рубить на корню глубинные тайны буддизма, даосизма и чего-то еще столь же заумного. В тот миг юная еврейка впервые испытала заслуженное уважение к самой себе за то, что попала в рай именно с таким казаком. А просветленный отшельник долго морщил лоб, наконец подкинул самый каверзный вопросик в стиле Понтия Пилата. «Что есть истина?» Вот тут господин Подъясаул не задумался ни на секунду. Он просто сделал шаг вперед и, смеясь, залепил интересующемуся дедку звонкую оплеуху. Миловеллер, на мгновение приоткрывший был один глаз, при виде такового бесчинства вновь откинулся на отдых. А обалдевший любитель интеллектуальных вопросов низко склонил голову перед героическим казаком Кочуевым. И Рахиль поняла, что они таки вновь победили. «Ваня, вы где-то все это наперед читали?» «Да нет», — таким же шепотом ответил чуть смущенный Подъясаул. «Понимаешь, во всем этом псевдовосточном бреде есть некая, ну как, больная логика от противного. Главное ответить как-нибудь понелепее, а уж высокий смысл, сокрытый от непосвященных, твой оппонент непременно отыщет сам. Это же в его интересах». «Ну что же, в первом и втором вопросе оно понятно. А почему на третий вы его просто стукнули?» «Да потому что достал. И, кстати, эту байку нам уже рассказывал наш наркот». Больше вопросов ушлая еврейская девочка не задавала. Так и если этот суровый юноша в форме бьет по уху именно за третий, лимит исчерпан. Поэтому она молча отправилась приводить в чувство старого эльфа. Вообще-то он недолго сопротивлялся выходу из обморока, и почти сразу же, остановив полный слез взгляд на желтых лампасах Подъясаула, дрожащим голосом простенал: грязная посуда. О, как это тонко! Что ни делай, куда ни стремись, после всех трудов твоих останется лишь пыль и тлен. Не исчерпать смысла в полете бабочки. А ведь человек не бабочка, и в одном его пальце дао больше, чем во вселенной. Ваш ответ был заоблачен. Никто не знает, что есть истина, ибо это невыразимо словами, но вы одним движением, не сказав ни правды, ни лжи, просто смели все преграды, оставив лишь голую суть божественного озарения через затрещину. Откуда у вас это? Когда вы столь глубоко познали изнанку изменчивой пустоты, как именно вы... «Опс!» — ладошка Рахиль заботливо прикрыла неумеренный словесный поток восхищенного философа. «Достаточно двух вопросов. На третий словите парагам. Вы же сами видели, так и сберегите себя для чихающей невесты!» Едва справившийся с рвущимся наружу хохотом, Иван Кочуев постарался нахмурить бровь, делая серьезное лицо. «Куда прикажете вас ставить, о мой великий господин?» Елейным голоском поинтересовался негостеприимный отшельник. Надо признать, что слово он сдержал, хотя мог бы сдержать его и покомфортнее, но...